Основы древнеиндийской религиозной философии. Все феноменальное, то есть все то, что воспринимается чувствами и находится в постоянном изменении, нереально, то есть не постоянно, не прочно, не недвижимо, не вечно. Зато за всем феноменальным, которая суть лишь внешнее проявление, скрывается реальное, стоящее выше атрибутов и качеств. Эта реальность и есть брахман, атман, тот, вечность и бесконечность, первопричина феноменального мира, Вселенной. Вот почему для истинного мудреца так важно проникнуть за феноменальный аспект всех вещей, всего мира, к тому, к брахману, к абсолютной реальности. У абсолютной реальности есть три ипостаси: пространство, движение и закон. Феноменальное проявление материи – эманация первой из них, феноменальное проявление энергии, эманация второй, феноменальное проявление любых закономерностей бытия, эманация третьей. В целом, весь мир феноменального – эманация абсолюта. Факт же отчуждения этого мира от его первоисточника во всех его ипостасях вел к тому, что этот мир на самом деле иллюзорный, порождал всякого рода неуверенность, страдания, неудовлетворенность. Тот, кто постигал это, то есть аскеты-отшельники, которым и была открыта подлинная картина мира, уходил от иллюзорного мира. Только отказ от всего материального, сосредоточение на всем духовном, растворение в едином, в брахмане, в абсолюте, открывали перед ним путь к спасению, то есть давали освобождение от цепи перерождений. Вначале скрытая, тайная, сокровенная, эта мудрость была доступна лишь немногим подвижникам. Со временем, однако, представление об окружающем нас мире как о чем-то иллюзорном и стремление выбраться из мира иллюзий, из цепи перерождений, из сферы феноменального, слиться с тем реальным, что стоит позади мира феноменов и является его незыблемой, вечной основой, превратились в мощный импульс религиозного мышления. Страница 198. Другими словами, религиозная философия Упанишад в середине первого тысячелетия до нашей эры как бы определила основные параметры мировосприятия и всей системы ценностей, духовной ориентации в рамках традиционной индийской цивилизации. Разумеется, в последующие века далеко не вся жизнь страны и народа строилась по принципам религиозного мышления философов Упанишад. Однако влияние этой философии сказывалось всегда очень сильно. На различных уровнях оно ощущалось по-разному. Мистика и метафизика в виде чистых абстракций адвайта были доступны лишь восприятию мудрых. Для людей средних все эти идеи представлялись в своей теологическо-мифологической модификации: абсолют сводился к добродетели, освобождение к раю, абстракции заменялись богами и тому подобное. Для низшего уровня восприятия были характерны ритуальные предписания, обряды, молитвы, культовые формулы, добродетельное поведение и тому подобное. именно широкое массовое восприятие профанированных идей Упанишад со временем породило тот индуизм, который стал широко распространенной религией в средневековой Индии. Однако до возникновения индуизма индийская религиозно-философская мысль прошла через переходные этапы, характеризовавшиеся существованием различных систем. Речь идет о шести системах даршанах, сложившихся на базе философии Упанишад и являющих собой своего рода шесть параллельных аспектов развития этой философии. Три из них – ньяя – логика, вайшешика – космология, миманса – ритуал – второстепенны. Другие три оказали немалое влияние на развитие религиозно-культурных традиций Индии. Сангхья – одна из этих трех. В центре этой системы, созданной, как принято считать, на рубеже 8-7 веков до нашей эры, древнеиндийским мыслителем Капилой, два безначальных активно взаимодействующих начала – Пракрити, первичный материальный субстрат, материя и энергия, и Пуруша, духовное начало, порождающее формы материального мира от атомов до человека. Пуруша состоит из мириадов индивидуальных душ, это сознательное, но инертное начало. Пракрити – это неисчерпаемая творческая энергия, но лишенная сознания. Воздействие Пуруши на Пракрити можно уподобить воздействию магнита на металл. Духовное начало как бы намагничивает лишенную сознания материю, придает ей форму и духовную субстанцию. Это взаимодействие Пуруши и Пракрити, согласно системе Сангхья, и является первопричиной возникновения и существования всего феноменального мира. Страница 199. Оно приводит к возникновению 25 элементов, сущностей: Пуруша, духовная сущность, и 24 таттвы, элементы материи, включающие в себя физические, физиологические и психологические начала, такие как 5 чувств, разум, манас, физические элементы и тому подобное. Обилие таттв объясняется тем, что энергия Пракрити в ее первоначальном виде, свободном от воздействия духа Пуруши, сплетена из 3 различных частей, свойств, качеств, 3 гун, комбинация из которых в различных вариантах и проявляется в феноменальном профаническом мире. Первая гуна – саттва, благое начало, создающее свет и покой, рождающее мудрость и счастье, ведущее к уравновешенности и гармонии. Вторая – раджас, активное и страстное начало, возбуждающее, толкающее к действию. Третья – тамас. Начало костное и инертное, ведущее к лености и глупости, порождающее равнодушие и обман. Поодиночке гуны эти не действуют, но зато взаимодействие их с преобладанием того или другого начала в определенной пропорции, проявляется повсюду. В любви и ненависти, в радости, скорби и тому подобное. Цель, основной смысл философии Сангхьи с ее подчеркнуто дуалистической структурой мира сводится к тому, чтобы помочь Пуруше освободиться из плена материи, избавиться от состояния сансары, земной жизни и перерождений, и кармы, покинуть тела, в которых он заключен, и обрести состояние блаженства и освобождения, мокша. Сделать это нелегко. Для этого необходимо с помощью различных сложных методов и способов отделить Пурушу от 24 таттв, с которыми он слит и взаимодействует.